الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد, сегодня, иншаллах, мы постараемся начать с вами цикл лекций, которые будут касаться истории, будут касаться именно истории. Почему? Потому что это та тема, которую каждый из нас должен знать. Субханаллах, сейчас наши нынешние мусульмане, положение их таково, что унижение нынешних мусульман происходит по причине того, что люди впали в джахль. Состояние джахля, состояние неграмотности. Поэтому само понятие джахля делится на две категории, как мы знаем. Есть понятие джахль-басилт. Джахль-басилт – это то понятие, когда человек, джахль, он не знает ничего о своей религии, но это происходит по причине того, что у него нет информации об этом. И этот человек называется джахль-басилт. И это первый и самый низший степень среди всего джахля, со всего неведения, которое мы только знаем. И второй же вид – и это худший вид, который очень часто встречается среди нынешних мусульман, это джахль-мураккаб. Джахль-мураккаб – это то, когда человек имеет возможность, и у него есть для этого все возможности, чтобы узнавать, получать знания своей религии, но он, субханаллах, не получает эти знания по причине своей лени, по причине того, что он не хочет этого делать, по причине васваса, наущения от шайтана и тому подобных причин. Потому что причин может быть огромное количество для того, чтобы не получать знания. Но в чем заключается мудрость того, что мы изучаем жизнь сподвижников пророка Ридвануллахи алейхим джамия? Дело в том, что каждый из нас, проблема нынешних мусульман заключается в том, что многие из нас знают свою родословную, многие знают что-то еще, кто-то заучивает и запоминает информацию про актеров, кино, про тому подобные гадости, которые не приносят никакой пользы человеку в этой дунье. И тем более они не приносят ему никакой пользы в ахира. Но вместе с тем мы находим о том, что человек страдает футболом, человек страдает тем, что он любит смотреть фильмы и смотрит на актеров и тому подобное, запоминает их биографию. Субханаллах, вместе с этим он не знает даже кто. Такие, назови ему имя кого-нибудь из подвижников и спроси его, знает ли он этого человека, и он ответит, что нет. Нет, субханаллах, зачем ему это нужно? Но мы изучаем сиру, жизнь сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы извлекать из этого мудрость. Извлекать из этого мудрость и поступать так, как поступали они. И каждая их ситуация, каждый их поступок в определенных местах, в определенное место, в определенное время – указывает на мудрость, на ту мудрость сунны, которой они следовали, и на ту мудрость сунны, за которую мы должны держаться, для того, чтобы не сгинуть в этой дунье и добиться успеха в будущей жизни. Наши праведные предки оставили нам свою историю в назидание и в напоминание для всех, кто в ней нуждается. Поэтому мы изучаем ее для того, чтобы люди знали свою историю, потому что человек, который не знает историю своих предков, а наши праведные саляфы – это наши предки в первую очередь, то этот человек мало знает свою религию. Человек, который не знает историю своих праведных предков, что он может знать о своей религии? О тех людях, которые донесли до нас ислам. Ведь если бы не первые поколения, если бы не воля Аллаха, а затем не первые поколения, то разве бы ислам распространился так широко? Но это было обещано пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И сподвижники по воле Аллаха завершили это дело распространения этой религии. Так что мы сейчас, альхамдулля, каждый имеет возможность и имеет гордость и право называть себя мусульманином. И сегодня, по воле Аллаха, иншаллах, я хотел бы начать несколько лекций, которые будут касаться одного из самых великих среди сподвижников, ученого, человека, который достиг огромных высот в знаниях, человек, который был с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, человек, который присягал ему, человек, который пробыл с ним несколько лет. И сегодня мы, иншаллах, начнем наш цикл лекций, который назовем Абдулла ибн Зубайр. Абдулла ибн Зубайр и его халифат. Абдулла ибн Зубайр и его халифат. И эту лекцию мы подготовили по книге и по материалам шейха Мухаммада ибн Мухаммада Али ас-Салаби. И, иншаллах, я надеюсь на то, что каждый из нас получит из этого пользу для того, чтобы посмотреть заново на историю ислама, вернуться в те годы и увидеть еще раз те события так, как они действительно происходили, а не так, как нам преподносят их враги ислама и прочие нечисти. Почему мы выбрали именно Абдуллу ибн Зубейр и его халифат? В прошлых циклах лекций мы приводили истории про праведных халифов, начиная с Абу-Бакра и заканчивая правлением Алии, правлением Хасана и фитной, которая закончилась наконец-таки во времена правления Муави, когда был Амуль-Джама в 40-м году по хиджи и состоялась присяга Муави. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисах: и фитна будет приходить волнами. Каждый раз, когда одна волна постигнет мусульманина, он скажет: это моя погибель. Но когда придет вторая, он скажет: нет, это была ерунда, вот эта волна погубит меня. И поэтому каждый раз эти волны приходили на исламскую умму. Во времена правления Муави ибн Аби Суфьяна был перерыв между этой фитной и смутой. Фитна же вернулась и захлестнула исламскую умму после него. И для того, чтобы разобрать те события, для того, чтобы показать, как все это происходило на самом деле, как пишут про это наши праведные предки, ученые, историки, и мы решили посвятить этому цикл лекций касательно того, что было про халифат те годы, касательно халифата Абдуллы ибн Зубайра и всех тех событий, которые касались той эпохи. И раз мы говорим про Абдуллу ибн Зубайра, то его настоящее и подлинное имя полностью звучит как Абдулла ибн Зубайр, ибн Ауам, ибн Хувейлит, ибн Асад, ибн Абдель-Узза, ибн Кусай, ибн Киляб, ибн Мурра. Повелитель правоверных, известный в истории как подкунья Абу Бакр, и также подкунья Абу Хабиб, Абу Хубейб, Аль-Куреши, Аль-Асади, Аль-Маккий, Сумма Аль-Мадани, один из потомков племени Курейш, мекканец, после этого стал мединцем, один из самых известных сподвижников и сын апостола пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Зубейра ибн Ауама, который получил титул Хавари Расулилля, то есть апостол пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и этот термин означал, насколько был близок Зубейр ибн Ауам, один из 10 обрадованных раем, при жизни к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, насколько он был к нему близок, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ува Хавари, он мой сподвижник, он мой самый ближайший апостол». И Абдулла ибн Зубайр был двоюродным братом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Касательно рождения Абдуллы ибн Зубайра, Асма, дочь Абу Бакра, радиаллаху анха, сказала о том, что она была беременна Абдуллой ибн Зубайром, то есть она была замужем за Зубайром ибн Ауамом, и она была его матерью. И Асма, дочь Абу Бакра, сказала, что она была беременна Абдуллой ибн Зубайром еще в Мекке. И во время того, как они вышли для того, чтобы совершить хиджру, они дошли до Медины. И Асма сказала: мы дошли до Куба, до места Куба. И там родился Абдулла ибн Зубайр. И она сказала: мы пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и принесли ему новорожденного ребенка. И посланник Аллаха положил его на свои колени, после этого позвал, чтобы ему принесли финик, и, разжевав его, положил эти остатки финика вместе со своей слюной в рот Абдуллы ибн Зубайра. И Асма сказала: первая вещь, которая вошла внутрь моего сына Абдуллы ибн Зубайра, это был финик вместе со слюной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа и попросил, чтобы Аллах дал благословение в этом ребенке, дал благословение и дал свою благодать. И Абдулла ибн Зубайр был первым ребенком, который родился в исламе, в Медине. Был первым ребенком, который родился в Медине, в исламе. И мусульмане, услышав про это, когда узнали то, что Абдулла ибн Зубайр родился, радость их не знала границы. Как приводят историки, такбир, который кричали в тот день сподвижники, был слышен на всех концах Медины. Причина этого заключалась в том, что иудеи в Медине говорили: поистине мы вас заколдовали, то есть сделали сихр, колдовство на вас, и у вас не родится никто мужского пола. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы дали ему имя Абдулла. После этого, уже когда Абдулле ибн Зубайру исполнилось 7 или 8 лет в различных ривайатах, он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и присягнул ему, дал ему бая, дал ему присягу, и это ему приказал сделать его отец Зубейр ибн Аввам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел Абдулу ибн Зубейра, мальчика 7-летнего, он улыбнулся и принял его присягу. И после того, как он родился, как мы знаем, Абу-Бакр сделал что? Он взял Абдулу ибн Зубейра, маленького ребенка, и пронес его через всю Медину. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кричали «Такбир». Для чего он это сделал, Абу-Бакр? Для того, чтобы каждый, кто сомневался или же думал про то, что иудеи действительно околдовали мусульман, убедились в том, что это ложь. И в том, что Абдулла ибн Зубайр родился, мальчик мужского пола. И после него уже продолжилось поколение детей среди сподвижников. И некоторые ученые приводят, что Абдулла ибн Зубайр родился во время второго года по хиджи. И поэтому целый год, когда они прожили мусульмане, то есть ни у кого не рождались дети мужского пола. Вот в Аллаху Алам, конечно же, эту историю приводит имам Аз-Захаби в своей книге «Сиру Алямин Нубаля». И, конечно же, Абдулла ибн Зубайр отличился тем, что он был постоянно при пророке, салям, и имел возможность заходить к нему по причине своего родства, по причине того, что Аиша была его тетей, и она была женой пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается его отца Абдуллы Зубайра ибн Аввама, человек, которого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обрадовал раем еще при жизни. Он вошел в число ашра машгудун лягум бильджанна, 10 человек, которым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, при жизни еще сказал о том, что они в раю. И Зубайр ибн Аввам, больше известный под куни Абу Абдулла, Зубайр ибн Аввам, ибн Хувейлит, ибн Асад, ибн Абдель-Узза, ибн Кусай, ибн Киляб, аль-Кураши, аль-Асади. И он, его родословная сходится вместе с родословной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Кусайи ибн Киляб. И он же был апостолом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его двоюродным братом. Его мать София бинт Абдель-Мутталиб, и он был одним из 10 обрадованных раем. И одним из тех сподвижников, которые были назначены, 6 человек из Шура, которых назначил после себя Умар. Для чего? Для того, чтобы они могли избрать нового халифа. 6 человек, которых назначил Умар, и они пошли в историю под названием Асхабу Шура. 6 человек, которые должны были избрать нового халифа после того, как Умар скончается. Зубайр ибн Аввам, мы про него говорили не раз, но не будет лишним никогда повторить. Он принял ислам, когда еще был в молодости. И некоторые ученые приводят риваяты о том, что он принял ислам в 16 лет. Имам Аз-Захаби также пишет про то, что, возможно, он принял ислам в 9 лет или же в 10. Некоторые согласились, что ему было 12 лет на тот момент. Но, в общем, приводится риваят о том, что история про то, что Тальха ибн Байдулла, Зубайр ибн Аввам и Али ибн Аби Талиб, они были все одногодками и все почти в один и тот же год приняли ислам. Все были одногодками и приняли ислам почти в один и тот же день. И именно про Зубейра ибн Аввама приводится история про то, что однажды распространился слух о том, что пророка саллаллаху алейхи вассалям схватили язычники Мекки, и молодой Зубейр ибн Аввам, который возраст которого был 12 лет на тот момент, достал меч со стены своего дома, подпоясался им и отправился на поиски пророка саллаллаху алейхи вассалям. Каждый, кто видел его, спрашивал, куда пошел этот мальчик с этим мечом. Почему? Потому что мечи в тот момент и те мечи пророка саллаллаху алейхи вассалям, которые до сих пор сохранились, они огромного размера сами по себе. Есть те мечи, которые достигают своей длины 140 сантиметров, то есть почти 1,5 метра. И тот же, например, мечи, которые мы до сих пор видим, которые сохранились, например, в музеях Турции, мечи пророка саллаллаху алейхи вассалям, мечи сподвижников, они сами по себе огромного размера. И все, кто видел Абдулла ибн Зубайра в тот момент, все удивлялись и спрашивали, куда пошел этот мальчик с мечом, до тех пор, пока он не увидел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тот спросил его, зачем ты опоясался мечом. И Абдулла ибн Зубейр ответил, распространился слух, что тебя схватили, и я пришел для того, чтобы убить этим мечом каждого, кто вздумал причинить тебе вред. И Зубейр ибн Аввам был также одним из тех, кто никогда не пропустил ни одной битвы вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Не было такой газва, такой битвы, в которой бы не участвовал Зубайр ибн Аввам, не иначе, как вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Каждая битва, которая происходила в исламе, в которой участвовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это участвовал вместе с ним и Зубайр ибн Аввам. Поэтому понятие газва в исламе, то есть понятие маарака, битва, да, есть понятие газва и многие другие термины. Так понятие газва, некоторые из ученых сказали о том, что газва, от которого, как мы знаем, происходит слово «газават» и тому подобные производные от этого глагола. Так вот, газва, как сказали некоторые ученые, само понятие газва заключается в том, что это война битва, в которой принимал участие сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И на все остальные же битвы, сражения, просто распространяется слово «маарака», то есть сражение, битвы и тому подобное, или же «вага», и другие слова, которые обозначают это. Но в Аллаху а'лям, конечно же, здесь тоже есть это вопрос разногласий, и только Аллах знает истину. После того, как Зубайр ибн Аллам принял ислам, конечно же, как и многие другие мусульмане в Мекке, он подвергся издевательствам со стороны язычников. И приводится о том, что его дядя, его родной дядя по отцу, вешал Зубейра, заворачивал его в ковер, подвешивал и разжигал под ним огонь для того, чтобы дым причинил ему вред. И дядя говорил ему: вернись снова к куфру, которому ты называешь. И Зубейр говорил: ля акфуру абада, я никогда не совершу этот куфр, никогда не впаду в этот куфр. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про Зубайра ибн Аллама: поистине у каждого пророка есть свой ближайший апостол, и мой же апостол из этой уммы — это Зубайр. Хадис приводит имам Муслим под номером 2414 в своем сборнике. И в толковании само понятие «хаварий апостол» ученые сказали, то есть это избранный из подвижников и помощник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, точно так же, как у Аиса ибн Марьяма, были свои сподвижники, которые получили название апостолов, или же хавариюна, как Аллах называет их в Коране. То есть самые преданные, самые избранные и самые отличительные среди всех, кто последовал за ним. И само понятие этого титула хавари Расулилля, салам, апостол, посланник Аллаха, добился только Зубайр ибн Аллам. Именно поэтому приводится о том, что однажды Абдулла ибн Умар услышал человека, который говорил: «Ана ибнуль хавари», я сын апостола, апостола пророка, салам, имеется в виду. И Абдулла ибн Умар сказал: если ты из потомков Зубайра, из его детей, то только тогда ты сын апостола. Если же нет, то ты никоим образом не можешь говорить это и не можешь относить себя к этому роду. Субханаллах, как мы говорили, Зубайр ибн Аллам, не было такого момента, чтобы он не участвовал в какой-то битве вместе с пророком, саллям. То, что касается времен правления праведных халифов, он был одним из столпов исламского государства, он был одним из колонн исламского государства, которые поддерживали само понятие халифата. Он участвовал в огромных количествах открытий новых земель для ислама. И Умар ибн аль-Хаттаб предложил ему взять правление Мисра, Египта, еще до того, как был назначен туда Амр ибн аль-Ас. И Зубейр сказал: «Ля хаджа ли фига», я не нуждаюсь в этом. Напротив, я хочу выходить, как муджахид на пути Аллаха, и помогать мусульманам. И после этого уже Умар посмотрел о том, что он отказался, и назначил Амру ибн аль-Аса для того, чтобы он был правителем Египта. Почему это заключалось? Потому что сам Зубайр ибн аль-Аввам сказал про это. Он сказал: поистине Амру ибн аль-Ас открыл Египет, и я не могу никак противоречить его поступкам, его достоинствам. После этого Зубайр сказал: я хочу выйти на границы исламского государства, то есть понятие ар-рибат, охрана границ. И Зубайр сказал: я хочу отправиться туда и быть там. Если же я найду место, где происходит джихад, который в тот момент распространялся, то есть существовали завоевательные войны, которые являлись целью открытия новых земель и распространения религии Аллаха, и Зубайр сказал: если я найду место, где происходит джихад, я буду там же. И это лишь краткая история про его отца Зубайра ибн аль-Аввама, одного из 10 обрадованных раем еще при жизни. То, что касается его родителей, то действительно, клянусь Аллахом, его родители были одними из самых ближайших среди сподвижников и теми людьми, которым Аллах даровал свое благословение. Его мать Асма, дочь Сиддика, дочь Абу Бакра, мать Абдуллы ибн Зубейра. Кто она такая? Ее звали Асма бинт Абдилля ибн Аби Кухафа, ибн Усман, ибн Амир, ибн Амру, ибн Кааб, ибн Саад, ибн Тамим, ибн Мурра. Она была одной из первых мусульманок, которая приняла религию Аллаха вместе со своей сестрой Аишей, которая была на тот момент еще маленькая. И у нее есть огромные достоинства и огромные заслуги перед исламом для того, чтобы говорить про нее как одну из величайших сподвижниц пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Касательно хиджи, переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша сказала в длинном хадисе, часть из которого мы приведем, она сказала: когда мы сидели в одном из дней у себя дома, А у дома Абу Бакра наступило время Захира. Захира – это время обеденное, когда наступает время Зухра, оно называется по-арабски Захира. И тогда раздался голос Абу Бакра, который сказал, это посланник Аллаха, который шел, покрыв свое лицо, для того, чтобы его не узнали. И Аиша сказала, это было в то время, когда он к нам никогда не приходил. И Абу Бакр сказал, пускай выкупом за тебя будут мой отец и мой мать. А клянусь Аллахом, не мог ты прийти в этот час не иначе, как по причине какой-то вещи, какой-то важной вещи, которая произошла. И Аиша сказала дальше, после этого пророк, салам, когда зашел в наш дом, мы стали готовить его к путешествию. И стали готовить для него верблюда очень большой спешки. И Аиша сказала в тот момент, когда это происходило, то есть для того, чтобы животное не прокричало, пришлось снять веревку с пояса и перевязать в рот верблюду, чтобы он не прокричал, не ревел и тем самым не выдал то, что он готовится в пути, чтобы язычники не услышали это. И именно Асма, дочь Абу Бакра, была той самой, которая носила воду и питье и продукты посланнику Аллаха, салсаляму Абу Бакру, когда они находились в пещере на горе Саур, скрываясь от язычников. И она же перенесла огромное оскорбление и унижение на пути Аллаха. Также передается о том, что к ней после того, как ушел Абу Бакр вместе с пророком Салсам, пришел Абу Джахль ибн Хишам вместе с группой курайшитов. И они остановились на двери Абу Бакра. И Асма сказала, я вышла к ним, и они спросили, где твой отец, о дочь Абу Бакра. И Асма сказала, я не знаю. В Аллахе я не знаю, клянусь Аллахом, я не знаю, где мой отец. И тогда Абу Джахль слез с коня и ударил своей рукою, как сказала Асма, ударил меня по щеке так, что порвалась моя сережка и упала. И Асма сказала, после этого они ушли. И это был тот поступок сподвижницы, который останется примером для всех мусульманок на протяжении веков. И каждое поколение будет изучать этот момент для того, чтобы понимать, как женщина должна хранить тайны своей семьи и тайны мусульман от их врагов, для того, чтобы не выдавать их и не раскрывать те секреты, которые никто не должен знать, кроме нас самих. И это был только первый пример того, как она вытерпела в тот момент. Второй же пример заключался в том, когда к ней пришел ее дедушка Абу Кухафа. И в тот момент он уже был почти слепым. На момент, когда он принял ислам, Абу Кухафа был полностью слепой. Но в тот момент он был полуслепой, то есть он что-то видел, но что-то все равно не видел. И тогда Асма сказала, дедушка зашел Абу Кухафа и сказал, я вижу то, что ваш отец Абу Бакр сделал так, что вы теперь будете голодать. Он забрал все свое имущество и не оставил вам ничего. И Асма сказала, нет, мой отец, то есть, о нет, дедушка, поистине он оставил нам огромное количество блага. И тогда Асма сказала, я взяла камни, которые накрыла сверху тканью, и сказала своему дедушке, положи на них руку, вот это он оставил нам. И Абу Кухафа положил свою руку и сказал, да, если он оставил это вам, значит, нет в этом никакой трудности, потому что в этом, то есть, это хватит вам для того, чтобы прожить. И тогда Асма сказала, клянусь Аллахом, то есть отец наш не оставил нам ничего, но я хотела убедить своего дедушку в том, что он бы не волновался и не нервничал по поводу того, как мы проживем. Потому что Абу Бакр оставил свою семью, как было сказано в день битвы при Табуке, когда Абу Бакр отдал свое имущество, он сказал, я оставил для них Аллаха и его посланника. И в тот момент он поступил точно так же. И фасубханаллах в том, что Асма сказала и поступила таким образом по отношению к своему деду, в этом не было никакой лжи, потому что отец им действительно оставил эти камни, субханаллах, он оставил им эти камни, которые она показала своему деду для того, чтобы он успокоился, но он также оставил им самое большее из того, что мог сделать. Он оставил им иман в Аллаха, веру в Аллаха, которая сотрясает горы, которая спасает человека от ужасов судного дня и помогает ему противодействовать против шайтана. Касательно ее храбрости, ее заслуг на пути джихада, то действительно приводится о том, что Асма, дочь Абу Бакра, участвовала в битве при Ирмуке против византийцев вместе со своим мужем Зубейром ибн Аввамом. И ее поступки в тот день действительно превосходят все мысли и все думы об этом, о том, как могло такое произойти. Она вышла вместе с армией в долину битвы при Ирмуке, и она участвовала в этой битве вместе со своим мужем Зубейром ибн Аввамом. И Его сын Абдулла ибн Зубейр, о котором мы поговорим, о котором мы сейчас говорим, иншаллах, Абдулла ибн Зубейр участвовал тогда вместе со своим отцом. И также из примеров того, как она поступала, из примеров ее смелости и храбрости, это было то, что она готовилась и охраняла в свое время город от воров, которые распространились, когда наступил во времена правления Умара Амур-Рамада, год песка, когда в 17 году по хиджре произошла страшная засуха, и в течение года не выпадало на землю ни капли дождя, и умерло огромное количество людей. Историки говорят о цифрах, десятках тысяч человек, но истинное количество их знает только Аллах. И приводится о том, что в Медину пришло огромное количество беженцев, которые Умар насчитал их больше 100 тысяч человек и тому подобное. И в этот момент, конечно же, люди были вынуждены воровать, и некоторые из них мародерствовали, кто-то из них нападали на мирных жителей, кто-то из них просто грабили дома. И именно в этот момент Умар назначил те отряды, которые должны были защищать горожан и мусульман от того, чтобы у них никто не убил, никто ничего не своровал. И в те же дни Умар отменил хукм о отрубании руки за воровство на тот период. Почему? Потому что воров было огромное количество, и люди были вынуждены воровать. Для чего? Для того, чтобы поддержать свою жизнь. И как мы знаем, пророк салям сказал, по шариату рука не рубится не иначе, как за ту вещь, которая превосходит своей ценою четверть динара, то есть 4 дирхама. Если эта вещь больше 3 дирхамов со своей стоимостью, то только тогда вор наказывается через отрубание руки. Если же эта вещь стоит меньше 3 дирхамов, то, как мы знаем, 1 динар делится на 12 дирхамов. Если же вещь стоит меньше 3 дирхамов, то рука не рубится по шариату. Почему? Потому что эта вещь не имеет такой ценности и не указывает на то, что человек своровал ее для использования просто так. А то, что меньше этой стоимости, то это может указывать на то, что человек своровал, потому что голоден. И по шариату, как мы знаем, существует тоже своя система дознаний, разбирательств, и только после этого уже выносится суд. То есть нету такого, как некоторые думают о том, что вору рубят руку на месте, как только его ловят и тому подобное. Нет, конечно же, то есть судебно-правовая система в шариате, которая система дознания, разбора этого уголовного дела, так сказать, как это произошло, при каких условиях, в чем причина и тому подобное. Поэтому приводится, что в те дни Асма, дочь Абу-Бакра, опоясалась кинжалом и охраняла город вместе со своим сыном Абдуллой и многие другие моменты из ее жизни. Отношение женщин к Корану, отношение Асмы, дочери Абу-Бакра, к Корану, это не отношение нынешних мусульманок, наших сестер, которые зачастую знают лишь несколько сур из Корана и не ставят для себя обязанностью изучать, заучивать наизусть, учиться правильно читать Коран. Нет, субханаллах, те времена – это не наши времена. И Асма, дочь Абу-Бакра, привыкла к книге Аллаха настолько, что действительно приводятся примеры, которые указывают на то, что ее жизнь была связана с Кораном воедино. И Абдулла ибн Зубайр сказал, в один из дней он вошел к ней, когда она читала намаз, увидел, застал свою мать, читающий намаз, и он услышал, как она читает этот аят, где Аллах Всевышний сказал: «Фаманналлаху алейна ва вакана азабассамум». Аллах дал нам свою милость и защитил нас от наказания джаханнама, от наказания в самуме, наказания огня, сура Тур, 27 аят. И Асма, прочитав этот аят, зарыдала и стала просить у Аллаха защиты от джаханнама. И Абдулла поднялся тогда, когда она просила у Аллаха защиты от огня джаханнама. И когда она затянула свое дуа, Абдулла вышел на рынок, после этого совершил все свои приготовления, все, что ему было нужно. После этого вернулся домой, фасубханаллах, застал свою мать тогда, когда она продолжала плакать над этими аятами и просить у Аллаха защиты и помощи от огня джаханнама. Также в достоверных историях приводится, что Асма, дочь Абу-Бакра, была, когда каждый раз, когда ее постигала головная боль, то есть она страдала головными болями, и передается то, что каждый раз, когда приходили к ней эти головные боли, субханаллах, она ложила свою руку на голову и говорила: «Бизамби, по причине моего греха, вама яхфируллаху аксар», но то, что прощает Аллах, больше, чем это. И это является действительно глубочайшим пониманием слов Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, когда он сказал: «Вама асабакум мим мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир». То, что постигло вас из несчастий, из испытаний, то это по причине того, что вы сами приобрели своими руками для себя. И Ваяфу ан кесир, и Аллах прощает большую часть из того, что грехов, то есть имеется в виду то, что болезнь, каждое испытание, это является прощением грехов, и особенно болезнь, в которых человек чувствует страдания, чувствует боль и тому подобные моменты. То есть, поэтому этот аят приводит Роббуль Арбаб, Господь всех миров, в суре Шура, 30 аят. Что касается потомства Абдуллы ибн Зубайра и его детей. Из его детей у него были Хубейб, Хамза, Аббат и Сабит. Четверо, чьей матерью была Тамадр бинт Манзур, Аль-Физарий. Также у него было с детей Хашим, Койс и Урва, который погиб вместе со своим отцом Абдулла ибн Зубейром. Также был его сын Зубейр, и их мать была Хашим бинт Хулля бинт ибн Манзур. Также из детей был у него Амир, ва Муса, ва Хаким, ва Фатима, ва Фахита. И их мать была Джасима бинт Абдир-Рахман ибн Харис ибн Хишам. Также из детей у него был Бакр, ва Рукайя. И их мать была Айша бинт Усман ибн Аффан. Айша, дочь Усмана ибн Аффана. Также из детей у него был Абдулла и Мусаб, которые родились у него от Умвалят. То, что касается описания сподвижника, описания Абдуллы ибн Зубайра, каков же он был из себя, да, то есть, когда мы, субханаллах, зачастую говорим о сподвижниках, многие из нас представляют их как себе, как аморфных людей, личностей, которых сложно описать себе, как они выглядели на самом деле. Да, осталось огромное количество того описания, как выглядел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но очень многие из нас не знают того, как же выглядели сподвижники. Каждый кто чем отличался в своем внешнем виде, у кого какая была борода, у кого какие были волосы, у кто как выглядел, кто был высоким, кто низким и тому подобное. То есть эти многие моменты, очень многие мусульмане пребывают в беспечности, о них и не знают этих подробностей. Поэтому то, что касается Абдуллы ибн Зубайра, то те, кто видел его, сказали, он был эдамен, то есть человек с красной, со смуглой кожей, которая была почти красного цвета. Он был худым и невысоким. Он был худым и невысоким. Между его глаз был асару суджуд, следы, которые остаются от того, когда человек делает саджда на песок, на камни, на хасыр, на ковер и на многие другие поверхности, которые оставляют у него след на голове. То есть, и это очень известно, то есть, поэтому у многих сподвижников передается, что это было на лбу подобный вот этот асару суджуд, остатки или же следы вот этого саджда, который они совершали. Про Абдуллу ибн Зубайра сказали, он был касиру аль-ибада, он постоянно совершал поклонение Аллаху, он был одним из самых сильных своим красноречием, своим красноречием арабского языка, он постоянно держал пост и постоянно выстаивал на молитве. У него была короткая, то есть короткая и редкая борода, которая не росла на в длину, то есть она была редкой и короткой сама по себе, не очень длинной, и, как сказано было, у него в лице не было сильно много волос, кроме как вот эта борода, которая была очень редкой. Его волосы были длинными, и как приводится о том, что они доходили иногда до плеч, как это было, например, у Абдуллы ибн Умара, да, про которого сказали, а его ученики, они сказали, «Райту абн Умар ва шаруху ядрибу манкибейхи». Я видел Абдуллы ибн Умара, когда его волосы били его по плечам. И почему? Потому что это было следование за сунной пророка, салям. Почему? Потому что приводится в достоверных риваятах, которые приводят Ибн Хайм аль-Джаузия в своих книгах, например, как «Задуль Миат», «Фигади Хейри» или «Айбад», о том, что у пророка, салям, волосы короткие самые доходили до середины ушей. А самые же длинные опускались до плеч, и, как сказано было в хадисах, действительно, у многих сподвижников они тоже отпускали, и эти волосы били их по плечам. То есть, ну, конечно же, это происходило до хаджа, когда они брили голову. Вот. И борода Абдуллы ибн Зубайра была желтого цвета, то есть он ее красил. Почему? Потому что пророк сам сказал, лучшее из того, чем вы будете красить свои волосы, то есть бороду, это будет хна. И это хна, растение само дает окрашенным волосам желтый цвет. Почему? Потому что черный цвет запрещается краситься. То есть, когда цвет черный полностью, в котором нет добавления других примесей, то этот цвет краситься считается запретным в исламе. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил этот момент. Для того, чтобы люди не молодились, для того, чтобы старики не пытались походить на молодежь. И действительно, субханаллах, какой же мог быть человек Абдулла ибн Зубайр? Если его отец был Зубайр ибн Аль-Авам, один из 10 обрадованных раем при жизни. Его матерью была Асма, дочь Абу Бакра. Его родной тетей была Аиша. Его дедушка был Абу Бакр. Его бабушкой была София, а тетя посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно же, это повлияло на его личность во всех сторонах. Для чего? Для того, чтобы этот сподвижник отличился своими нравственными и моральными качествами, для того, чтобы вошел в историю ислама. Что же касается знаний Абдулла ибн Зубейра, то по признанию всех ученых он вошел в четверку самых крупных ученых Медины, которые знали религию Аллаха настолько, насколько не знали остальные. И эти были четверо человек: Абдулла ибн Зубейр, Абдулла ибн Аббас вторым, Абдулла ибн Амру ибн Аль-Ас третьим и Абдулла ибн Умар четвертым. Также от Абдуллы ибн Зубейра имам Аль-Бухари передал 6 хадисов, включил в свой сборник. Имам Муслим включил 2 хадиса от него в свой сборник. Но, конечно же, это не указывает на то, что их количество было таким малым, потому что от Абдуллы ибн Зубейра, то есть в других сборниках, привели также количество хадисов. Но Аль-Бухари и Муслим остались теми, кто согласились и вывели основные достоверные хадисы. Хотя, конечно же, Бухари и Муслим не сказали о том, что все хадисы, которые они проверили, только они достоверны, все же остальное не является таковым. Именно поэтому имам Аль-Бухари и Муслим поставили условия для принятия достоверности хадисов. И зачастую, когда мы читаем какой-то хадис, степень его достоверности, в конце пишется «хадис сахих», по условиям Бухари и Муслима. Этот хадис достоверен по условиям Бухари и Муслима. И Абдулла ибн Зубайр передал хадисы от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который слышал сам непосредственно. Он передавал хадисы от своего отца Зубайра ибн Аль-Ауама, от своего дедушки Абу Бакра, от Умара, от Усмана, от его родной тети Умм-Муминин, матери правоверных Аиши, дочери Абу Бакра, и огромного количества из среди сподвижников. То есть те хадисы, которые он передавал, от них были огромного количества. И от него передавал огромное количество табиинов. То есть те табиаины, которые передавали от Абдуллы ибн Зубейра, это был его брат Урва ибн Зубейр, Тавус ибн Кейсан, Амру ибн Динар, ибн Аби Мулейка, Сабит аль-Баннани и огромное количество других из числа табиаинов. И Абдур-Рахман ибн Зейд ибн Аслям сказал, когда умерли эти великие ученые, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Зубейр, Абдулла ибн Амру ибн Аль-Ас, оставшийся фикх, оставшееся знание религии сохранилось во всех городах халифата только у мавалий. Только у мавалий, то есть про мавалий мы говорили, это те табиаины, которые были не, зачастую не арабами из числа персов и других народов, которые были взяты в качестве рабов и позднее принимали ислам и получали свободу. И именно из этого понятия мавалий произошло большее количество табиаинов и большее количество величайших ученых ислама уже второго поколения. И Абдулла ибн Зубайр получал огромное количество своих знаний у своей тети Аиши. И он передавал от нее хадисы, и он был среди ее учеников, среди учеников из числа родственников, которые имели возможность заходить к ней и учиться у нее. И как передается о том, что действительно после Абу Бакра, после ее собственного отца Абу Бакра, у нее не было никого больше из любимых, из родственников, чем ее родной племянник Абдулла ибн Зубайр. Абдулла ибн Зубайр, про него сказал ибн Аббас так: он был чтецом книги Аллаха и следовал сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он держал пост в самые жаркие дни и страха перед Аллахом. Сын апостола, пророка, и его мать бинту Сиддик, дочь Абу Бакра ас-Сиддика. Его тетя была Аиша. Его тетей была Аиша, жена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И никто не может не знать о его достоинствах, кроме того человека, которого Аллах забрал разум. Никто не может не признавать или же не знать о его достоинствах, кроме человека, которого Аллах забрал его разум. Как сказал Абдулла ибн Аббас. Про кого? Про Абдулла ибн Зубейра, ридуанулахи алейхи. Когда же мы говорим про поклонение Абдуллы ибн Зубейра, то здесь приводится огромное количество риваятов, историй про то, что его молитва и его пост это было неотъемлемыми описаниями его личности. То есть и зачастую, когда упоминались при сподвижниках, при табиаинах намаз и пост, то зачастую эти описания касались в первую очередь Абдуллы ибн Зубейра, как будто бы он был с ними связан нераздельно. И Муджахид ибн Джубайр, ученик Абдулла ибн Аббаса, сказал: никто не мог делать того из поклонения, что делал Абдулла ибн Зубайр. Никто не мог поклоняться так, как поклонялся Абдулла ибн Зубайр. И Муджахид сказал: «Однажды с гор спустился сель». То есть селевые потоки дождя, которые обрушивались на Медин, на Мекку в свое время и затопляли территорию Харама. И даже сейчас, вот, кто захочет, он может увидеть старые фотографии, они есть в ряде сборников по поводу того, что действительно Кааба была затоплена водой. Даже вот показывали начало прошлого века, где вода поднималась настолько, что люди плавали там. И поэтому Муджахид ибн Джубайр сказал: «Однажды пришел этот сель, спустился с гор». И он потопил Каабу настолько, что уже вода поднялась почти больше, чем с человеческий рост. И Муджахид ибн Джубайр сказал: «Абдулла ибн Зубайр, субханаллах, который делал таваф в это время, он плавал вокруг Каабы». Делал таваф, он плавал вокруг Каабы. Намаз и образ молитвы Абдулла ибн Зубайра стал примером для всех остальных. Человек, который забывал про всю эту дунью, про всю эту мирскую жизнь, забывал про все, что касалось его из этих тревог, из этой беспечности и всего остального, что каждый из нас страдает в этой дунье. И действительно, человек, который вставал в намаз и забывал про все остальное, и приводит о том, что приводится история про то, что Абдулла ибн Зубайр в один из дней стоял, читая намаз в своем доме, и сверху крыши упала змея, которая обвилась вокруг живота его сына Хашима. И сын, который, будучи маленьким, закричал. И женщины услышали это, избежали, прибежали в эту комнату, где это происходило. Субханаллах, Абдулла ибн Зубайр стоял на намазе, его сын, а его сына душила змея, и он не чувствовал этого. Женщины сбежались, собрались и убили эту змею. Его сын спасся. Но когда это все происходило, Абдулла ибн Зубайр читал намаз, он даже не повернулся и не понимал, что происходит. Он потому что не чувствовал этого, потому что человек был в намазе полностью. Сабит аль-Баннани, крупнейший ученый среди табиаинов, сказал про Абдулла ибн Зубайра: «Я видел то, как он читал намаз. Он был подобен в своем намазе куску дерева, деревянной статуи, которая абсолютно не двигается». Которая абсолютно не двигается. То есть, почему, как мы знаем, потому что лишние движения в намазе, хотя, конечно же, они в своей основе не портят намаз, то есть лишние движения, а если их количество не становится постоянным, оно не превышает, то есть уже когда противоречит самому пониманию намаза. Поэтому, например, такие ученые, как ханафиты, среди ханафитов поставили условие, что 3 лишних движения портят намаз, и многие другие. Но ученые согласились, что те движения, которые нужны для того, чтобы устранить те вещи, которые мешают намазу, эти движения допускаются. Если же эти движения делаются просто так, почесался, зевнул и тому подобное, то эти те вещи, которые противоречат понятию хушуа, смирение в намазе. А хушуа, как мы знаем, смирение в намазе является ваджибом для каждой молитвы человека. Амру ибн Динар сказал: «Абдулла ибн Зубайр читал намаз тогда, когда камни из баллисты, камни из катапульты падали рядом с ним, затрагивая его одежду, и он даже не поворачивался в этот момент». И эта история была тогда, когда его окружили в Каабе. И, иншаллах, мы поговорим об этом ближе к концу, когда зайдет история о смерти Абдулла ибн Зубайра, о том, как он стал шахидом, иншаллах, в битве на территории мечети Аль-Харам.